«Марк, а ты что здесь делаешь?» Слова уже вырвались, и я тут же мысленно себя обругал. Более идиотского вопроса придумать было просто невозможно. «Что он тут делает?» «Сидит, мать твою!» «Сижу», — рявкнул молодой офицер. «Твоя рысь меня с ног сбила. И, женя, почему она у тебя сине-зеленая?» «Мак растительный сожрала», — машинально ответил я. «Похоже, она цвет меняет, когда пугается или начинает нервничать». «Чижиков, ты зачем Фру напугал? Надо же, какая пугливая рысь, а сразу и не скажешь. Руку мне дай, я, похоже, ногу повредил, не могу подняться», — процедил Чижиков. Я протянул ему руку, но, когда он попытался подняться, но взвыл и рухнул обратно в лужу. Похоже, ногу он повредил серьезнее, чем самому казалось. «За шею держись», — посоветовал я Марку. Он собрался, обхватил меня за шею, стиснув зубы. Я рывком поднял его на ноги. На этот раз Чижиков не орал, потому что морально готовился к боли. Обхватив его за талию, поддерживал, пока он допрыгал до комнаты. По дороге выяснил подробности произошедшего. Марк захотел пить, но воды в графине не оказалось. Он попробовал кого-нибудь позвать, но ничего не получилось. Ну так это понятно, горничные в это время почти все в поместье были отправлены. Тут и в обычное время ни воды, ни еды не допросишься, а сейчас и подавно. В общем, отправился Чижиков искать питьевую воду, разумно предположив, что из крана пить, конечно, можно, но не все время. Он даже нашел кухню и наполнил графин водой, чем мог гордиться. Но, когда Марк шел обратно в свою комнату, в этот же коридор выползла зевающая рысь. Уж не знаю, то ли от неожиданности, то ли от чего-то еще, но Фыра, увидев Чижикова, понеслась прямо на него и опрокинула на пол вместе с графином. А когда он разбился, а Чижиков начал материться, испугалась и позеленела, чем ввела Марка с некое подобие ступора. Призванный Лебедев недовольно осмотрел Чижикова, сказал, что от ушиба задницы и небольшого растяжения никто еще не помер, зафиксировал ногу, обезболил и попросил больше не отвлекать его от важной работы по пустякам. Оставив Чижикова слегка приходить в себя, я направился за Сусликовым. Он шел мне навстречу по коридору, нахмурив брови. «А почему твоя рысь синяя?» Это было первое, что он у меня спросил. Покрасил, я закатил глаза. «Зачем?» Он нахмурился еще больше. «Считаю, что так красивее. И вообще, я художник, я так вижу», ответив ему, развернулся и пошел в обратную сторону. «Пошли за Чижиковым, потом вы потихоньку выйдете из дома вместе с Михалычем. Ты же помнишь Михалыча, тот повар, который весьма профессионально тесаками махал». И Сусликов сделал несколько движений, показывая, как именно Михалыч махал тесаками. «Да, помню. А ты куда?» «Ваших коней пока перекрашу, чтобы они с моей Фрой гармонировали», совершенно серьезно ответил я, увидев на его лице скепсис, добавил: «Машину попрошу нам приготовить». Хоть тут недалеко и вполне можно было прогуляться, но Чижиков умудрился какую-то связку на ноге потянуть, и вряд ли сможет долго ходить. «Это не Чижиков, а 100 рублей убытка», покачал головой Сусликов и направился в комнату Марка. «Нет, он, похоже, просто везунчик по жизни. Только на моей памяти с Чижиковым какой только херни не происходило», пробормотал я, направляясь к выходу. По дороге я заглянул на кухню, где нашел Михалыча. Он не утерпел и заглянул в столь любимое им помещение. Отправив его на крыльцо, дожидаться господ офицеров, сам я пошел искать Тихона, чтобы тот организовал нам машину. Потому что метаться по всему поместью, выясняя, кто именно у нас водитель, я точно не собирался. А перед этим я заглянул в библиотеку. Дед вроде бы собирался почитать перед обедом. Он действительно читал, удобно устроившись на диване. «Интересно?» – спросил я, оседлав стул и сложив руки на спинке. «Это, случайно, не та книга, которую читал Игнат, ночью в чудном свете ламп, освещающих коридор перед моей спальней?» Дед отложил книгу и посмотрел на меня. «Нет, а вот тебе не помешало бы приобщиться к прекрасному». «Я к прекрасному приобщаюсь ежедневно», — ответил я. «Ну, я человек простой, офицер, и про искусство знаю только, что, если произведение этого самого искусства висит на стене, то это картина», — фыркнул дед. «Угу, а если его можно обойти по кругу, то это статуя?» «Я тебя понял», резко поднявшись со стула. «Сусликов с Чижиковым приехали». «Я в курсе», дед кивнул. «Я хочу отвезти их к райским птицам. Мне все равно нужно туда Михалыча закинуть, а господам офицерам, думаю, понравится идея обсудить мальчишник в таком месте. Я покосился на книжные шкафы. Тоже что-нибудь почитать взять, что ли? Почему бы и нет? Дед пожал плечами. Так, я не ослышался. Ты сказать отвезти, тут идти 5 минут. Чижиков об фыру споткнулся и ногу повредил. Ответил я на его невысказанный вопрос. Ты никуда не собираешься? Я возьму машину. Бери. Кивнул дед и покачал головой. Как можно об фыру споткнуться? Она же не маленький котенок. В конце концов, вот так, я развел руками. Я надеюсь, ты не собираешься показывать своим дружкам истинного назначения этого дома? Дед весьма выразительно приподнял бровь. Нет, конечно, я же не идиот. Женя, в неполные 20 лет все в какой-то мере идиоты. Я тоже был тем еще кретином. И дело здесь не в прожитых годах, а в полученном опыте, которого в 20 лет нет ни у кого. А если и есть, то он очень однобокий. Он задумался, потом добавил. Бывает, конечно, что и в 40 лет, и в 60, а то и в 100 никакой опыт не появляется. Но, чаще всего жизнь все-таки подкидывает парочку граблей, которые являются лучшими воспитателями. Почему? Всегда есть примеры других. Я смотрел на него внимательно, стараясь понять, с чего этот дед вздумал меня воспитывать. Они, как правило, не учитываются. Каким бы ты ни был умным, всегда в голову закрадывается мыслишка о том, что ты умнее, сильнее, хитрее, и тебя все это не коснется. А в итоге, ты спотыкаешься о кошку и ломаешь на ровном месте ногу. Только личный опыт, Женя, только личный. Именно поэтому я не держу тебя подле себя, и предоставляю право самому решать, чем заниматься в жизни. Хочешь картины рисуй, хочешь бордельный бизнес расширяй. Ни в том, ни в другом я тебе помогать не собираюсь, потому что попросту не знаю, как это делается. И да, если из произведения искусства льется вода, то это фонтан. Он хмыкнул и поднял книгу, показывая, что разговор окончен. Именно поэтому у нас такой ужас в саду вместо приличных фонтанов расположен. Добавил я и вышел из библиотеки. К этому времени Тихон уже нашел машину, а Сусликов с Чижиковым ждали на крыльце. Михалыча нигде не было видно. Ну и где наш доблестный рыцарь Тесаков и поварешки? Я огляделся по сторонам, затем махнул рукой на машину. «Садитесь, я сейчас подойду. А куда мы все-таки поедем?» — спросил Сусликов, поддерживая Чижикова, пока тот ковылял по ступеням крыльца к ожидающему автомобилю. «Увидите?» — ответил я рассеянно. «Вам понравится». И побежал искать Михалыча. Побежал сам, потому что поблизости, как назло, не было ни одной живой души. То куда бы ни ступил, обязательно на егеря наткнешься, то они словно провалились сквозь землю. Не с ворот же ребят снимать, у них дежурство, им не до моих причуд. Так что пришлось искать Михалыча самостоятельно. На кухне его не оказалось. Я оббежал почти весь дом, повара нигде не было. Выскочил через черный ход на улицу, добежал до гаража, думая, что он пошел сразу сюда. Но, нет, Михалыч как сквозь землю провалился. Наконец, мне на глаз попался Тихон. Где он? Кто он? Ваше сиятельство. Тихон потер лоб. Михалыч, и тут мой взгляд упал на машину. На переднем сиденье рядом с водителем сидел тот, кого я ношусь и ищу по всему дому. Он смотрел на меня абсолютно круглым глазами, явно не понимаю, что это со мной и зачем я круги нарезаю. Закрыв и открыв глаза, я смачно выругался и направился к машине. «Так вы Михалыча искали, ваше сиятельство, а я-то думал, чего это Евгений Федорович носится, как ошпаренный», — зачастил Тихон, идя рядом со мной. «Так вы могли бы сразу спросить, я бы вам указал на него. Тихон, мне уже говорили сегодня, что я идиот, не надо напоминать мне об этом», — рявкнул я, распахивая двери и усаживаясь в салон, где места нам троим хватало с избытком. «Поехали на Ягодную», — отдал я распоряжение водителю, который понимающе кивнул, и машина тронулась с места. Сусликов ни о чем меня не спросил, но поглядывал с любопытством. Чижикову, похоже, было на все плевать. До места доехали быстро. Привратник, уже знавший нашу машину, на этот раз не держал нас под воротами, а распахнул их, пропуская машину на территорию. Возле входа в дом ждал Вискас. Я его не предупреждал, что приеду именно сегодня, но он чем-то задним чуял. «Ваше сиятельство, это он?» Вискас безошибочно указал на Михалыча, который уже вылез из машины и стоял, негромко переговариваясь с водителем. «Он, да, Сергей, Михалыч, когда осмотрит кухню, скажет, что ему понадобится. Деньги в сейфе, можешь взять оттуда», — тихо сказал я. «Я помню, ваше сиятельство», — Вискас кивнул, а затем перевел взгляд на Сусликова и Чижикова, уже вылезших из машины, и с любопытством осматривающихся по сторонам. «А это мои гости. Тот, что помоложе, который хромает, мой свидетель на свадьбе», добавил я. «А что, есть какие-то проблемы? Так ведь день», Вискас посмотрел осуждающе. «Большинство девочек спят, в залах уборка идет. Что же вы не предупредили заранее? Мы не развлекаться сюда приехали. Капитан очень переживает за мальчишник. Вот пускай и осмотрится. Если его все устроит, то я сообщу дату, когда заведение нужно будет закрыть на М-спецобслуживание», нашел я подходящий термин. Точнее, мне его, как обычно, одна из мус нашептала. «Интересное обозначение», кивнул Вискас. «Надо его запомнить. Господа, прошу», и он распахнул дверь передо мной и подошедшими офицерами. Мы всей дружной толпой вошли в просторный холл. Управляющий тут же схватил Михалыча за рукав и потащил в боковой коридор. «Я там еще не был, но подозреваю, что где-то в глубине располагается кухня». Повар не сопротивлялся. Девушки его не слишком интересовали. Видимо, он был приверженец правила. Никаких романов на рабочем месте. Собственно, мне его целеустремленность всегда нравилась. Думаю, что вдвоем с Жужу при незначительной поддержке Вискаса, они сделают этих райских птиц по-настоящему золотыми. Проводив взглядом Михалыча, я повернулся к моим спутникам. Чижиков сосредоточенно осматривался по сторонам, в то время, как Сусликов обратился ко мне. «Ну, возможно, именно сейчас я услышу объяснение, где мы, в сказке, где же еще?» Честно, я не слышал, как она подошла. Обычно цокот ее каблучков был слышен далеко за пределами холла. Сейчас же она словно на мягких лапках прошлась. Не слышно подкрадываться, это привилегия хищных кошек. Если так пойдет дальше, мне стоит подумать и принять Ольгу в клан на официальной основе, сделав ее прорысевой. «Мадам», Сусликов припал к надушенной ручке, а Чижиков впал в ступор. «Я в восхищении, но ваше появление лишь усилило мое любопытство. Граф никак не признается мне, куда именно мы пришли, но я уже понимаю, что это место выше всяких похвал, раз тут обитают столь прелестные создания». Капитан, опытный взгляд Жужу скользнул по подтянутой фигуре, по погонам, и она с точностью до копейки определила размер его годового дохода. «В этом я был абсолютно уверен. Вы очень любезны. Пройдемте со мной, я покажу вам здесь все». И она подхватила его под руку и повела в тот коридор, который заканчивался комнатой в восточном стиле. «Вот, учись, Чижиков», я, посмеиваясь, повернулся к кадету и не обнаружил его. «Чижиков», осмотревшись по сторонам, «я не обнаружил его». «Марк», крикнул я, а ушедшие вперед Жужу и Сусликов оглянулись. «Чего ты вопишь, Рысев?» — довольно благожелательно спросил капитан. «Да так, покричать захотелось», я снова огляделся, а потом пошел обследовать холл. «И то, что мы Чижикова потеряли, к моим воплям не имеет никакого отношения. То есть, как это, мы потеряли Чижикова? Как мы его могли потерять, если он зашел в эту обитель красоты вместе со мной?» Сусликов даже растерялся. Он уже, похоже, сообразил, куда именно я их притащил, и нисколько не возражал. «Я тоже видела этого молодого военного», Жужу огляделась по сторонам. «До нее, так же, как и до меня, не доходило, куда мог исчезнуть курсант из холла, где рядом с ним постоянно кто-то находился, да еще и с поврежденной ногой. Но куда он мог пропасть?» Жужу перевела взгляд на лестницу, потом посмотрела на меня. Она была чертовски умна и не потащила бы наверх Сусликова, у которого могли возникнуть вопросы по поводу закрытых апартаментов. У клиентов таких вопросов не возникало, но они поднимались с весьма конкретной целью в сопровождении девушек, или в чьем-то еще сопровождении. «Ты не могла бы, дорогая, выделить нашему бравому капитану помощницу, а мы пока поищем заблудившегося Чижикова, да и поболтаем, заодно?» «Наконец, я принял решение. Нужно кое-какой проект обсудить. Надеюсь, девушки не будут против слегка обнажиться передо мной». «Ао», — протянула Жужу, стрельнув в меня шальным взглядом. «Чтобы попозировать, а не затем, о чем ты подумала?» Я покачал головой. «Зачем?» — спросила она, улыбаясь. «А вот об этом нам и предстоит поговорить», — добавил я тихо. Капитан смотрел на нас с Жужу ошалелым взглядом, в котором читалось понимание того, кто действительно является здесь хозяином. Собственно, понять это было нетрудно. Стал бы я сюда повара своего тащить, если бы просто любил проводить здесь время. Хотя, возможно, существуют подобные оригиналы, но я к ним точно не отношусь. Да и Малокова в приличный бордель пустит среди белого дня. Катерина. Жужу хлопнула в ладони, и из коридора выскользнула хорошенькая девушка лет 20 на вид. Она выглядела странно невинно. На ее красивом личике не было и следа порока. Так, а почему я ее не знаю? Я невольно нахмурился. Все работающие здесь люди обязаны принести клятву рысевым, или выход вон там, я никого сюда силой нем затаскиваю. Мы как раз шли, чтобы осмотреться и познакомиться. Жужу смотрела прямо. Я готова за нее поручиться жизнью. Катюша — второй голос нашего представления. Я ее обучу как следует, и она сможет стать хозяйкой вечера. Спать с клиентами не будет, если только сама не захочет. Всякое же может произойти, и вполне возможно, какой-нибудь бравый военный вскружит ей голову. Не хотелось бы, но такова жизнь. Мы разговаривали очень тихо, но Сусликов нас не слышал. Он задумчиво смотрел на девушку, а с его лица исчезла блаженная и чуть циничная ухмылка. Сейчас он был собран и серьезен. Спина сама собой выпрямилась, а подбородок задрался вверх. Чудеса, да и только. Ладно, я перевел взгляд на эту певчую птичку. Катюша, покажи здесь все капитану. Если позволит себе руки распустить, разрешаю прямо по мордасам его, и даже чем-нибудь тяжелым. А стоимость вазы я с него взыщу потом, не беспокойся. Мы же пойдем Чижикова поищем. Куда он мог деться? Здесь и идти-то особо некуда. Глава 9. Поднявшись на второй этаж, мы с Жужу внимательно осмотрели коридоры. Чижикова нигде не было видно. «Он у кого-нибудь из девушек?» — спросил я, всматриваясь в двери, словно мог их отсюда просветить взглядом и увидеть, что за безобразие происходит за ними, как какой-нибудь сказочный герой. Скорее всего, Жужу проследила за моим задумчивым взглядом. «Ну что, будем в каждую комнату ломиться, и тем самым нанесем Чижикову моральную травму, несовместимую с тем, чем он сейчас занимается». Я усмехнулся, увидев, как вытянулось ее лицо. «Только, боюсь, в этом случае он меня отравит и не даст дожить до первой брачной ночи. Мы же не можем этого допустить». Она мило улыбнулась. «Ни в коем случае», — я покачал головой. «Иначе его сиятельство никогда мне не простит, что я оставил клан Рысевых без наследников. В таком случае, мы можем спросить». Она вышла посреди коридора, посмотрела на стену и сделала шаг назад. И тут только я заметил, что Ольга остановилась напротив золотистой звезды, удачно замаскированной на общем рисунке обоев. Скорее всего, это было магически усиленное место общего оповещения. Жужу хлопнула в ладоши и начала говорить, а ее голос, все больше усиливаясь, разлетался по коридору и затихал, проникая в комнаты. «Девочки, у кого в гостях находится симпатичный молодой военный?» У нас, справа, из-за двери, возле которой я стоял, раздался приглушенный женский голос, а потом заливистый смех. «Вам его отдать? Пускай развлекается». Я махнул рукой и подошел к Жужу. «Мадам, составите мне компанию?» «С удовольствием, граф». Ольга улыбнулась и положила пальчики на мою согнутую в локте руку. Я провел ее к своему кабинету. Там, указал на диван, — «Ты можешь оголиться, по пояс, больше не нужно», — спросил я ее, доставая свой блокнот и затачивая карандаши. «Зачем?» — в голосе Жужу прозвучало искреннее удивление. «Вы решили сдаться без боя, ваше сиятельство? Это неинтересно. Теряется острота, и удовольствие будет в несколько раз преснее. Я хочу показать, что мне предложили сделать. Так проще, чем объяснять на пальцах», — спокойно ответил я и обернулся. Ольга усмехнулась и спустила лиф платья с плеч, обнажив грудь. «Вот так, и что мне делать дальше?» Она все еще лукаво улыбалась. «Скинь туфли и сядь на диван с ногами». Я внимательно смотрел, как Ольга выполняет мои команды. «Приподними платье, чтобы нога обнажилась посередину бедра», — я кинул. «Да, вот так, а теперь забрось правую руку на спинку дивана и посмотри на меня». Когда Ольга села так, как я хотел ее видеть, то я встал возле стола, опершись на него, и принялся рисовать. Это был всего лишь рисунок, неполноценная картина, поэтому много времени не должен был занять. Но что-то меня в ее облике все-таки не устраивало, и я начал злиться, прежде всего на себя, потому что никак не мог понять, в чем дело. Наконец, Жужу надоело просто так сидеть, и она решила немного поболтать на отвлеченные темы. «Когда мы встретились в первый раз, вы кое-что сказали про проклятие. Это же строчка из стихов». Я даже остановился и отнял руку от листа, когда услышал вопрос. «Да, это стихи. А что?» Я отошел от удивления довольно быстро и снова принялся наносить штрихи, доводя рисунок до законченного вида. «Вы могли бы их прочитать?» «Я искала, но так и не смогла найти, откуда эта строчка». Если любопытство и присутствовало в ее голосе, то я не услышал. «Она опять меня провоцирует. Странно, что ты их не нашла. Это не мои стихи. Более того, тот несчастный мужчина, который их написал, жил очень давно. Еще в те времена, когда Кречета Петра Алексеевича на свете не было», — спокойно ответил я. «Почему несчастный?» Ольга слегка наклонила голову. «Счастливый вряд ли бы такое написал», — я покачал головой. На что Жужу томно улыбнулась и слегка прогнулась, отчего я почувствовал легкое волнение. «Ах ты! Похоже, своих попыток меня соблазнить она не оставит. Ты хочешь стихов? Отлично. Потому что в эти игры можно играть вдвоем». Отложив блокнот и карандаш, я оторвался от стола и подошел к дивану. Я не помнил всего стиха, только его окончание, но и этого было вполне достаточно. Говоря очень тихо, я наклонялся к ней все ближе с каждой строчкой. «Проклятие, в них много суеты. Зачем? Предпочитаю, чтобы ты раскаялась, чем черпала в слезах ту чистоту, которой нет в глазах. Дон». Последнюю строчку я прошептал прямо ей в губы. Поцелуй был тягучий, очень жаркий. Она даже чуть приподнялась и обхватила меня за шею, но я уже отстранился. Проведя по нижней губе указательным пальцем, прошептал: «Не сейчас, возможно, позже», и отошел, жалея, что здесь нет раковины, где можно было голову под холодную воду засунуть. Пока шел до стола, умудрился успокоиться. Руки не дрожали, когда я поднял блокнот. Повернувшись, я сказал обычным голосом: «Не шевелись», и быстро закончил рисунок. «Все, можешь одеваться. Я пока закончу, а после покажу, в чем смысл». «Какая же вы скотина», — с чувством произнесла Ольга, помотав головой и рывком натянула платье. «Ну что ты, я само очарование. Просто иногда бываю не в духе». Усмехнувшись, добавил подпись, вырвал рисунок и подошел к ней. «Я начинаю верить во все те слухи, которые гуляют про вас. Хорошо, что спокойствию наших девушек вы не представляете угрозы», — в сердцах произнесла Жужу. «А вот сейчас стало обидно. Это почему я для девушек не опасен?» Усмехнувшись, я протянул ей рисунок. «Потому что вы хищник, а наших девочек не надо завоевывать». Жужу тоже уже пришла в себя и теперь могла себе позволить поиздеваться надо мной, не выходя при этом за рамки. «Вам это просто неинтересно, поэтому для них не опасно. И это хорошо, потому что рыси — одни из немногих кошек, которые мучат жертву, прежде чем убить». «Ты путаешь понятия, дорогая», — я улыбнулся. «Рыси играют с добычей. Они не понимают, что причиняют страдания и, естественно, никакого удовольствия именно от причинения страданий не получают. Признайтесь, ваше сиятельство, вашу будущую жену вы долго завоевывали?» Она принялась изучать рисунок. «Ни одного дня». Я вернулся к столу и сложил руки на груди. «Это она меня поймала. И как вам?» Она говорила рассеянно, наверное, читала надпись. «Весьма необычный опыт. Но, я женюсь, а она моя муза. Наверное, все дело в этом. Соколы атакуют стремительно. От них мало кто может уйти», — добавил я тихо. «Что это? Холодная стерва». На свой страх и риск Ольга вскочила с дивана, гневно глядя на меня. «А что не так? Ну, признайся, ты провоцируешь меня из чистого упрямства. Если ты перестанешь это делать, то мы с тобой гораздо быстрее придем к пониманию, а от этого к более большим заработкам. Зачем мы вам вообще? Этот бизнес не делает вам чести, да и доход от него вряд ли составит большую долю в общих доходах клана». Ольга снова села на диван, устало потирая виски. При этом она смотрела на свой портрет, а я не мог понять, нравится ей или нет. «Ты ошибаешься насчет доходности. Я планирую постепенно вытеснить девиц из этого бизнеса. Это будет игорный дом. Как только я получу все полагающиеся лицензии, мы поставим первые рулетки. Девушки начнут понемногу переучиваться в крупье и очаровательных официанток», — жестко ответил я. «Но я не понимаю. Бордель так или иначе вмещает мало людей, а вот игорный дом такими ограничениями не страдает. Ты останешься его негласной хозяйкой, будешь петь, разогревать народ, а потом в отдельной специальной комнате для избранных будешь проводить большие игры, где ставка будет начинаться от 100 тысяч рублей. Естественно, здесь понадобится хорошая охрана, такие деньги следует охранять, не так ли? И мы сможем спокойно объяснить нахождение здесь егерей и их частую смену, и сохранить в тайне настоящее предназначение этого дома». «А девушек охранять не надо?» — горько спросила Ольга. «Это не мир такой, Это мы таким его делаем. Я подхватил ее руку и поднес ее к губам. Будь моя воля, и я охранял бы вас как самое ценное сокровище клана, но меня в этом случае просто не поймут. Поэтому я и хочу вообще убрать девчонок из этого бизнеса. Не сразу, но в итоге позволить им получить нормальную жизнь. Они доверились мне, принесли клятву клана. Я не могу предать такое доверие. Что это? Ольга подняла рисунок и показала его мне. Это то, что позволит нам убрать девочек из зала и начать по одной извлекать из общего пула, обучая запускать шарик на рулетке и раздавать карты. Для этого нужно будет всего лишь убрать ее портрет с краткой характеристикой из отдельного, ну пусть будет, меню. Я продолжал внимательно следить за ее лицом, на котором сейчас мелькнуло понимание. А как же отдых для ваших егерей? Ведь это было одно из условий, на которых вы приняли нас под крыло клана, продолжала допытываться Ольга. Это было одно из предположений, поправил я ее. Ничего, потерпит. Воздержание укрепляет характер. Или же, пускай женится. Клану нужны новые котята. Я понимаю, что коты любят пошляться по хорошеньким женщинам, на то они и коты, но клану это невыгодно. И я сейчас не о деньгах, если ты меня понимаешь. Вискасу я ничего такого не говорил, но ему и не надо знать. Он узнает, когда я попрошу его поднять старые связи и притащить пару котал поприличней, чтобы обучить девочек кое-каким премудростям, а также егерей, чтобы они смогли распознать мошенников. Они даже контракты у меня будут оформлять на услуги охраны. Все будут знать, но условности соблюдены, а значит, клан Рысевых почти не при делах. Эта идея, если честно, пришла мне на ум давно, когда я просчитывал, как сработает маскировка. Получалось, что не очень. Все-таки в бордель мужички стараются проскользнуть тихонько, особо не афишируя своего присутствия. А вот перекинуться в картишки, почему нет? Тут скрываться особо не надо. И никого не удивят наемные экипажи, которые будут развозить подвыпивших игроков, и куча грузовиков, привозящих продукты. И охрана никого не удивит. Особенно, когда игра с огромными ставками начнет проводиться. Я даже пару раз сам сыграю, для подогрева интереса. Или деда попрошу. Что же егеря и часть грузовиков делают тут на самом деле? Никому, кроме клана, знать не обязательно. Вы нас не бросите? Ольга встала и подошла ко мне вплотную. Я был гораздо выше ее, и ей пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть мне в глаза. Нет, я же уже сказал. К тому же, клятва клана – это обоюдоострое оружие. В таком случае, я согласна. Как вы хотите назвать ваше заведение? Казино, я пожал плечами. Простенько и со вкусом. Говорят, за Атлантикой такие клубы входят в моду. Чем мы хуже? Интересное название, она прислушалась к звучанию. Нет, мы ничем не хуже. Казино будет взимать свой процент с выигрыша. Конечно, я кивнул. Кроме того, не сыгравшие ставки уходят в казну казино. Думаю, это справедливо. Еще как справедливо, она ослепительно улыбнулась. Но, Евгений Федорович, я все равно буду время от времени испытывать вас на прочность. И, уверяю, я не настолько холодна, как вам показалось. Ольга вышла из кабинета. Рисунок она унесла с собой. Я же с изумлением смотрел ей вслед. В дверь постучались, и в кабинет зашел Вискас. Переведя на него ошалелый взгляд, я произнес: «Она мне угрожает, представляешь? Опасная женщина», — кивнул Вискас. «Там гонец прибегал от Павлова. Принес вот это, и он протянул мне конверт. А откуда гонец вообще узнал, что я здесь?» Я переводил взгляд с Вискаса на конверт и обратно, пока тот не начал нервничать. «Ну, так», — Вискас развел руками. «Ясно. Моей репутации в этом плане уже, конечно, ничто не повредит, но все-таки пора заканчивать со сплетнями. Не хватало еще, чтобы слухи до Маши дошли», — пробормотал я, вскрывая конверт. В письме, точнее, в записке было сказано, что машину удалось доставить гораздо раньше, чем Павлов на это рассчитывал. «Что, если я не передумал, то можно прибыть вот прямо сейчас на вокзал и посмотреть товар. И что, если меня все устроит, то можно будет машинку сразу же и забрать. Таким образом, часть сделки можно будет считать закрытой. Сергей, пригласи сюда водителя, который нас сейчас привез. Мне нужно с ним переговорить». Я сложил письмо обратно в конверт. Водителя звали Николай Прорысев. Ну, другого на этом месте быть в принципе не могло. Он зашел в кабинет, а по его быстрому взгляду, который он бросил в сторону двери, можно было предположить, что про тайную комнату ему в общих чертах известно. «Ваше сиятельство, «Разрешите обратиться?» Он посмотрел на меня, и я кивнул, давая разрешение продолжить. «А тренировочные хождения наизнанку – это только для егерей? А что, тоже горишь желанием удаль молодецкую испытать?» – спросил я, задумавшись. «Вообще-то, да, обучали меня вместе с егерями, правда фронт службы его сиятельства другой определил, и это не только меня интересует, но и другим членам клана», – быстро добавил он. «Коля, первое и основное условие – человек, идущий туда, должен быть одаренным. Там третий уровень и практически нет защиты. Она только на территории одного из фортов работает», — ответил я. Вместо слов и убеждений, Николай протянул ко мне ладони, сложенные лодочкой, в которых вспыхнул яркий огонек. «Это достаточно убедительно?» — спросил он, убирая огонь. «Да, вполне», — я хмыкнул. «Я внесу предложение включить тебя и других одаренных клана, которые не являются егерями в список. Ничего не обещаю, все-таки окончательное решение будет принимать его сиятельство». «Я понимаю», — он закивал. «А теперь, давай вернемся к моим делам. Тебе было приказано за мной присматривать?» — спросил я его напрямую. Николай возвел взгляд к потолку. «Ну да, от его ответа сейчас может зависеть, как скоро я обращусь с его просьбой к деду. Сам он почему-то не хочет к графу обращаться. Интересно узнать, почему?» Наконец, вздохнув, водитель перевел взгляд с потолка на меня и ответил: «Да, то есть, если я тебя попрошу увезти меня на вокзал, а потом вернуться сюда и подождать меня здесь, ты ответишь отказом?» — уточнил я. «А зачем вам нужно на вокзал?» — спросил Николай, бросая взгляд на конверт, который я все еще держал в руках. «Не бойся, я не собираюсь вануть к любовнице. Тебе пришлось бы в этом случае здесь заночевать. Не то, что ты не нашел бы чем заняться, но тогда шансы на положительный ответ у тебя были бы даже не нулевые, а отрицательные». «Я и не думал», — пробормотал Николай. «Думал. Лично мне именно то пришло бы в голову в первую очередь». Я чуть не расхохотался, увидев его сконфуженную морду. «Но, как я уже сказал, я не хочу сорваться напоследок во все тяжкие. Я хочу посмотреть на подарок своей невесте, который я ей заказал. И так даже проще, что ты обязан быть рядом. Ты же не просто водишь машины, но и разбираешься в них». «Ну, да», — он кивнул. «Вот и отлично. Потому что подарок этот, машина, сюда я перегоню ее сам. Потому что в поместье Маша может приехать в любой момент, и это может испортить сюрприз. Вы хотите, чтобы я помог вам осмотреть машину, ваше сиятельство?» — уточнил Коля. «И стоило меня сюда звать, чтобы сообщить мне новый приказ. Это было сделано для того, чтобы уточнить один момент. Я его уточнил, ты прогулялся. А теперь иди, готовься к выезду на вокзал. Я же пойду предупрежу Сусликова, что ему придется подождать. Чижикова ждать бесполезно. Он сейчас проходит усиленную терапию для своей травмированной ноги и вряд ли появится в ближайшее время. Ну что, двинули». Водитель коротко поклонился и вышел из кабинета, а я выдвинулся вслед за ним. Глава 10. Мы прибыли на вокзал, и я в который раз убедился, что взять с собой водителя – это была хорошая идея, потому что сам я бы очень долго соображал, куда вообще идти, чтобы забрать причитающуюся мне машину. Грузовая платформа, куда выгружали доставленные грузы, находилась в стороне от платформы, с которой пассажиры входили в вагоны и выходили из них. И так как я дальше этой самой платформы на вокзале нигде не был, то до вечера искал бы Павлова, который, скотина такая, так и не вышел, чтобы меня встретить. Николай же вполне уверенно направил машину в объезд основного входа, обогнул здание вокзала и свернул на неприметную дорогу, которая привела нас в итоге на нужную платформу. Машина была белой. Она стояла посреди платформы как раз напротив того места, откуда мы выехали. Небольшая, довольно изящная, красивая, что уж тут говорить. Все хромированные детали сверкали на солнце. И чем дольше я смотрел на машину, тем все чаще в голове пролетала фраза «Хутсон Хорнет» применительно именно к этой машине. Я, как обычно, не знал, откуда у меня эта фраза в голове, а музы не признавались, кто именно мне ее подкинул. Я уже давно не воспринимал эти фразы всерьез. А машинка действительно чем-то напоминала шмеля, только белого с перламутром. Этакий шмель, альбинос. Я покачал головой, какие только мысли в нее не залетают. Еще раз осмотрел машину. На капот была приделана фигурка летящего сокола. Хм, я провел пальцем по фигурке. Интересное решение. Полагаю, этого не было здесь изначально. Нет, ваше сиятельство, естественно, не было. Когда я сказал производителю, что на машину нашелся другой покупатель. Он от радости сделал дополнение в мгновение ока. Возле меня материализовался Павлов. Я только покосился на него, но ничего не ответил, а кивнул на машину Николаю. «Проверь, а потом уже я осмотрю», — приказал я ему, и лишь затем повернулся к Сове. «Ну что же, по крайней мере внешне она прекрасна. Осталось выяснить, что у этой ласточки под капотом и можно угонять ее отсюда. Все отлично у нее под капотом, ваше сиятельство, все просто прекрасно», — засуетился Павлов. «Новейшая разработка американских производителей. Я вам говорил, что первый заказчик любил путешествия, это которого крокодилы сожрали», — уточнил я, и Павлов кивнул. «Да», — говорил, — «он путешествовал не только в опасных местах, где, собственно, в итоге и остался». Павлов задумался, потом встряхнулся и продолжил. «Он часто бывал за океаном, и новые модели автомобилей сильно его заинтересовали. Насколько я помню, этот неудачливый заказчик хотел наладить производство таких автомобилей у нас, но обстоятельства ему слегка помешали. Эти обстоятельства прекрасно смотрелись бы на ногах в виде сапог, или же на поясе в качестве ремня», — я хмыкнул. «Простите, ваше сиятельство, что?» — Павлов нахмурился, посмотрев на меня, видимо, не сумел быстро переключиться с расхваливания товара на стороннюю тему. «Ничего, не обращайте внимания. Что там, Николай?» Я повернулся к водителю, который в этот момент вынырнул из-под капота. «Очень мощный мотор, особенно для такой крошки. На таком двигателе и наша машина понеслась бы с ветерком, а эта машинка летать будет». И он открыл водительскую дверь и сел за руль. «Ну что же, господин Павлов, похоже, вам действительно удалось совершить невозможное и найти для оказавшейся неудел машины новую прекрасную владели. Евгений Федорович», — перебил меня Николай, — «у нас проблема». «Что за проблема?» Я резко развернулся, слушая, как шумит мотор у заведенной машины. Он ровно гудел, не кашлял и не стучал. «Какие могут быть проблемы? Здесь всего две педали, и я не знаю, как включить скорость», — сообщил Николай. «Что это значит?» Я снова повернулся к Павлову. «Вы хотели прислать мне не кондицию? Я вас рано похвалил». «Нет-нет», — замахал руками Сова. «Машина полностью исправна. И я как раз хотел вам сообщить, что там, где съеденный крокодилами Чайкин увидел принципиально новую коробку передач, за океаном ее называют автоматической, и решил применить данную новинку на автомобиле жены. Вроде бы, ей будет так легче. А потом он хотел такие машинки здесь в России начать делать, но крокодилы внесли свои коррективы этим, безусловно, очень хорошим и нужным планом. Ответьте мне только на один вопрос, господин Павлов, а как вы машину выгнали на перрон? Значит ли это, что вы сами разобрались в новой коробке и можете включить эту чертову передачу?» Я почувствовал, как начинает побаливать голова. «О, нет, только не это, только не сейчас. Надо быть полным идиотом, чтобы не связать подобные симптомы с появлением очередного моего видения. И на этот раз сигналом послужило упоминание об этой проклятой коробке. Словно мои музы наперебой пытались донести до меня что-то, что поможет с этой самой коробкой управиться. Мы ее выкатили», — замявшись, ответил Павлов руками. Производитель заказа так торопился избавиться от машины, за которую уже не планировал получить свой законный гонорар, что не прислал даже эксперта вместе с ней. Вот такой казус. И вот поэтому я здесь, чтобы подумать, как решить данное недоразумение. Может быть, мы дотащим с помощью троса эту машину до вашего дома, а там я свяжусь с производителем, и этот негодяй пришлет подробную инструкцию, или же своего эксперта. Николай, выйдя из машины, я постарался не морщиться, когда висок в очередной раз прострелила боль. Мне нужно побыстрее сесть, чтобы на мою временную отключку никто не обратил внимания. Водитель вышел из машины, а я занял его место, и тут же уставился на рычаг. Что-то здесь было не так. Почему-то в голове занозой засела мысль, что вот этих черточек с буквами на конце должно быть больше, да и буквы должны быть другими. «Сержант Рысев», — я развернулся и отдал честь подошедшему ко мне офицеру. «Здравия желаю, товарищ майор», — гаркнул я, глядя ему в переносицу, вроде бы и внимаю каждому слову, но и на нервы не действую, заглядывая в глаза. «Вольно, сержант», — ответил майор. «Лови», — я ловко поймал брошенную мне связку ключей. «Я к начштабу уже опаздывать начал. Отгони мою машину от КПП к гаражу. Ты же знаешь, что у меня серая Вольва». «Так точно, товарищ майор», — четко ответил я, продолжая сверлить взглядом его переносицу. «Выполняй», и он быстро пошел к штабу. Я расслабился и посмотрел на руку, где лежали ключи. «Обалдеть, а давай я с тобой, Женька, пойду», рядом материализовался парень, который погиб в одном из моих прошлых видений. «Да, не парься, я только рядышком посижу на пассажирском сиденье, ни разу в Вольво даже не сидел». «Пошли», я кивнул. Приказа никого с собой не брать не поступало, поэтому можно было рискнуть. Интересно, почему он сам машину от КПП не угнал, куда надо? Да проехать не мог, скорее всего. Нам-то в объезд к гаражам придется рулить, и мой собеседник радостно улыбнулся. Ну еще бы, все-таки приключение. А к начштабу сегодня, похоже, всех собирают. Какое-то расширенное заседание проводить будут, как бы нас в боевое дежурство на границу не загнали, добавил он шепотом. Да, что-то неспокойно в последние пару недель на границе. Я покачал головой и подошел к дежурному офицеру. Здравия желаю, товарищ лейтенант. Майор Плаксин приказал его машину к гаражу перегнать. Он предупреждал, что пришлет кого-нибудь посмышленнее, кивнул молодой лейтенант. Вон она, сержант, и он указал мне на машину, стоящую в ряду других иномарок. Прямой подъезд красуха перегородила. Ее сегодня пригнали. Вот товарищи офицеры и не смогли проехать. Так что в объезд. По выполнению доложить. Есть по выполнению доложить. Приложив руку к голове, я четко развернулся и направился прямиком к машине майора. «Рысев, а ты ездил на автомате?» — спросил приятель, имени которого я не помню, садясь рядом со мной на пассажирское сиденье. «Или на УАЗике в основном?» «Приходилось». «Что уж ты меня за совсем уж пещерного человека держишь?» Усмехнувшись, я выжал тормоз и свободно передвинул рычаг с положения R в положение D. «Поехали!» — крикнул я, явно кого-то цитируя, и машина плавно тронулась с места. «Так, значит, сначала тормоз, потом все остальное», перед глазами все еще двоилось, и я с трудом понимал, где нахожусь. Нажав на более широкую педаль, которая показалась мне туговатой, я передвинул рычаг. После этого отпустил тормоз и нажал на педаль газа. Машина слегка дернулась и поехала. Вот только она поехала назад. Нацепив на лицо маску, что так и было задумано, я снова выжал тормоз и передвинул рычаг. На этот раз передвинул правильно, и машина плавно развернулась, встав так, чтобы можно было без проблем выехать. Зачем мне только что музы показали эту картинку? Ведь, судя по всему, я действительно ездил уже на похожем автомобиле. Правда, не помню, когда это было, но руки и ноги сами бы определили, что делать дальше. Не удивлюсь, если когда-нибудь узнаю, что учила меня водить автомобиль одна из бывших любовниц. Но вот эти сцены, зачем они? Или же мой разум просто готовит меня к обучению у Медведева? Ведь в этом случае мне придется подчиняться старшим по званию, а я это не слишком люблю. Может быть, не соглашаться? Еще не поздно все переиграть. Ваше сиятельство, я помотал головой, заглушил мотор и вышел из машины, чтобы Николай и Совоглотки не сорвали, пытаясь докричаться до меня, перекрикивая при этом друг друга. «По одному говорите», — сразу же осадил я обоих. «Я могу понять, если напрягусь, что каждый из вас хочет мне сказать, вот только мне не хочется напрягаться. Так что, Николай, что ты блажишь, словно тварь впервые увидел? Ваше сиятельство, Евгений Федорович, что же вы не сказали, что умеете управлять подобным автомобилем? У меня сложилось ощущение, что водитель не спрашивал у меня о моем умении, а требовал ответа. Что еще чуть-чуть, и он схватит меня за грудки и начнет трясти, поторапливая с ответом. Не совсем таким, я покачал головой. Но, да, принцип тот же. Мне пришлось посидеть за рулем, чтобы вспомнить и понять, что нужно делать. Похоже, я на изнанке упражнялся. Не помню деталей, если честно. Да и ни к чему они. Вы правы, ваше сиятельство, детали в таком деле могут только помешать, тут же встрял Павлов. Но мне другое интересно, почему вы меня едва ли не пытали, а оказывается, знали, что нужно делать. Пытать — это когда на огромный крюк кишки наматывать. Холодом в моем голосе можно было небольшое озеро заморозить. Я пока что всего лишь разговариваю, причем предельно вежливо и любезно. Не стоит забываться, господин Павлов. И в мыслях не было, ваше сиятельство, совосклонился в поклоне. Правильно, спина не переломится, а графский гнев можно таким вот нехитрым способом пережить. Простое любопытство, вызванное настойчивым желанием вашего сиятельства узнать то, что ему было уже известно. Сова, когда-нибудь я отправлю тебя добывать тех самых крокодилов, к которые сожрали Чайкина, прервав его мечту заполонить Российскую империю такими вот автомобилями, сообщил я торговцу. «Я откажусь, ваше сиятельство», — он льстиво улыбнулся. «Вы не сможете меня заставить отправиться на эту охоту. Сава, я предложу тебе столько денег, что ты впереди дирижабля побежишь, вооруженный одним лишь ножом». Я мило улыбнулся. «Вам не говорили, что вы иной раз используете грязные методы для достижения цели? Вы же граф, ваше сиятельство», — поджал губы Павлов. «Ну что вы, какие грязные методы? Я же художник», — я продолжал улыбаться. «Там, где кто-то увидел грязные методы, я вижу изящное решение возникшей проблемы. Кстати, что с моей второй просьбой? На каком этапе рассмотрения она находится?» «На стадии переговоров», — тут же ответил Сова. «Я связался с фабрикой Кротовского, но, вполне возможно, что вам придется самому связываться с хозяином. Слишком уж большой заказ вы собираетесь сделать, не столь уж и большой. Я больше, чем уверен, что в столице у каждого второго мобилет в ходу. В нашей же дыре я пока только у тебя его видел». Я задумался, потом нехотя ответил. «Если нужно будет встретиться с хозяином, я встречусь. Но хотелось бы этого избежать». И я выразительно посмотрел на него. «Я сделаю все в моих силах, чтобы избавить вас от хлопот», — Сова снова поклонился. Я же кивнул Николаю. «Пожалуй, я поеду домой, покажу приобретение деду, а ты поезжай на Ягодную. Может быть, Сусликов сумел выбраться из этого храма порока и вырвал еще живого Чижикова из цепких лап очаровательных пираний». «У пираний не может быть лап», — перебил меня Николай. «Тьфу, ты!» Я даже сплюнул от избытка чувств. «Нет в тебе, Коля, чувства прекрасного». «Нет», — подтвердил водитель. «Это вас, ваше сиятельство, вон как распирает. Сразу видно, жениться человек собрался, да еще и с выбором угадал. А мне пока пираньи с лапами представлять не нужно. Я на той Ягодной с ручками прелестниц найду, если совсем приспичит». Так, о чем я сейчас говорил? Острое желание переехать на новой машине кланового водителя только усилилось. Но, дед может не понять. А вообще, я заметил, что наглеть с графом Рысевым могут себе позволять прорысевы. Проблема в том, что их много и они представляют собой приличную такую силу, с которой нужно считаться, и не только зарвавшимся соседям и охамевшим тварям. «Вы, ваше сиятельство, о пираньях весьма красочно рассуждали. Видимо, вас рассказы о путешественнике Чайкине вдохновили», — напомнил мне Николай, а я только тихонько зарычал в ответ. Водитель понял, что, кажется, перегнул палку, и тут же поправился. «Вы что-то про капитана Сусликова говорили, и про Чижикова. Да, поедешь и заберешь этих двоих. Хватит девушкам головы дурить, им отдыхать нужно, у них вечером работа начинается, а тут еще днем кого-то развлекать приходится». Лаконично завершил я свою небольшую речь и сел в машину. Двигатель завелся на удивление мягко. Он урчал, если это слово применимо к двигателям. Включив злополучную передачу, я выехал с перрона, оставив там посмеивающегося Павлова и нарвавшегося на взыскание Николая. Хрен ему, а не испытательный полигон. Лучше будет речь фильтровать и за языком следить. А то, нашел, понимаешь ли, объект для острот. Похоже, что Коля сам понял, что встрял, потому что резко ответил что-то Павлову, сел в машину и двинулся за мной. Все это я видел в зеркале заднего вида, прежде чем завернуть за угол. Скорость плавно нарастала, и вот уже я мчался по улицам городка, а прохожие останавливались, чтобы посмотреть вслед машине, на которой я проносился мимо них. Таких небольших и интересных машин Ямск еще не видел. Интересно, мы сможем ее через портал протащить? Все-таки большую часть года нам с Машей нужно будет жить в форте во время обучения. А если она будет ездить на машине, а не бегать по городу пешком, то мне будет спокойнее. Скорее всего, можно будет. Мою же машину как-то протащили. Не в форте же собирали. Или в форте. Так этот момент стоит уточнить. Я сам не заметил, как подъехал к дому. Ворота не открывались. Егеря не узнали машину. Хотя, почему не узнали, они ее и не знали. Ко мне вышел дежурный. Им оказался Игнат. «Ваше сиятельство», — опознав меня, егерь тут же принялся с любопытством осматривать машину. «Какой интересный автомобиль. Если вы мне ворота откроете, то сможете ее рассмотреть получше», — заявил я ему. «Да-да, конечно», — Игнат засуетился. «Да, тут барон Соколов приехал. Очень хочет с вами о чем-то поговорить. Один приехал, без Марии Сергеевны». Я пару раз моргнул. «А ему-то что здесь понадобилось? Он же совсем недавно уехал». Ворота открылись, и я заехал на территорию поместья. Вот сейчас и выясню, что Машиному дяде доспелось сюда приезжать. Глава 11. Оставив машину во дворе, чтобы сразу показать ее Соколову, я уже хотел зайти в дом, но тут на крыльцо выскочил Тихон и подбежал ко мне. «Ваше сиятельство, к Сергею Ильичу приехал Дмитрий Федорович Медведев, они сейчас беседуют в кабинете его сиятельства, а в гостиной барон Соколов вас дожидается, о чем-то серьезно поговорить хочет, и его сиятельство велел передать, чтобы вы сразу же к ним шли, как только заявитесь. Так куда вы в первую очередь пойдете, ваше сиятельство? Думаю, что распоряжение главы клана куда важнее, чем просьба о встрече барона Соколова, который совсем недавно уехал от нас, мог и успеть наговориться. А если бы случилось что-то критичное, то все бы уже давно на ушах стояли», – рассуждал я, останавливаясь на ступенях крыльца. «А вот зачем приехал Медведев, это, конечно, загадка, и она меня интересует гораздо больше, чем Соколов. Зайдя в дом, я сразу же прошел в кабинет к деду. Медведев сидел на небольшом диванчике, пил кофе и о чем-то неспешно беседовал с графом. «Добрый день», — я прошел в комнату. Дед кивнул мне, одновременно приветствуя меня и разрешая присаживаться. Пустая дань традициям. Потому что я все равно бы сел, и дед это прекрасно знает. Все-таки мы очень многое берем от своих тотемов, а рысь, как известно, не поддается тренировке. «Евгений Федорович, я уж начал думать, что не дождусь вашего появления. Дела, заботы, скоро свадьба, все понимаю», — Медведев улыбнулся, а мне от его улыбки захотелось сбежать подальше. «Как ваше здоровье, Дмитрий Федорович?» — спросил я, стараясь сделать лицо как можно более возвышенным. «Отличное, впрочем, как всегда. Собственно, я прибыл сюда по двум вопросам. Один из них я уже обсудил с Сергеем Ильичем, а вот второй касается именно вас, Евгений Федорович, точнее, ваших планов на дальнейшее обучение. Вы не передумали переводиться на мой курс?» Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Просто не могу. Это там в форте все казалось просто, а здесь в Ямске я уже не уверен, что хочу этого. Вопрос же вроде бы отложен на сентябрь», — добавил я осторожно и покосился на деда, который задумчиво смотрел на меня, стараясь понять, о чем идет речь. «Ах, да, за всеми этими скандальными помолвками и разрывами он их, я совсем забыл рассказать ему о предложении Медведева. Ну, ничего, сейчас он точно все узнает. Вообще, так оно и делается, чтобы будущие курсанты все еще раз взвесили, оценили и обсудили в кругу семьи. И это правильно. К сентябрю процентов 15 будущих курсантов неизменно отсеивается по вполне естественным причинам. Это, конечно, печально, но зато позволяет сразу убрать с будущей службы совсем уж лишних людей. Так было всегда, с того самого времени, как курсы вообще стали существовать, но не в этом году. И чем же этот год отличается от всех остальных?» Я откинулся на спинку стула и максимально расслабился, почти развалившись на сиденье. «Бал», — трагическим голосом произнес Медведев. «Традиционный новогодний императорский бал в этом году решили провести как-то на редкость грандиозно. Настолько, что приглашения уже рассылаются, и то, гонцы выслушивают множество претензий насчет того, что у людей практически не осталось времени, чтобы собраться. Сейчас июль», — напомнил я, прежде всего, самому себе. «Да я знаю», — кивнул Медведев. «Новый год в конце декабря», — снова уточнил я. «Черт возьми, это всего лишь бал, даже не юбилей, к чему тут готовиться полгода? Это вы, Евгений Федорович, у дам спросите, если не опасаетесь по мордасам получить. Кстати, насчет дам, как я понимаю, этот бал будет одной из форм моего обучения. Мы не так знатны, чтобы попасть на главный бал империи». Я прищурился. «Моя жена в приглашении числится?» «Нет», — Медведев покачал головой. «Как вы сами только что сказали, Евгений Федорович, этот бал будет прежде всего вашим заданием. Все курсанты вашего курса получат на него отдельные приглашения, даже если их семьи будут приглашены. С другой стороны, я не могу с уверенностью утверждать, что его величеству не придет в голову идея пригласить девушек, проходящих курс обучения в военном училище. Эта экзотика будет почище праздно болтающихся в поисках вдохновения художников. То есть, может так получиться, что я поеду на бал один?» Я посмотрел на деда. Тот в этот момент разглядывал свой родовой перстень. Почувствовав мой взгляд, он поднял голову. «Я не могу тебе советовать, женя. Ты должен сам для себя решить, что для тебя более важно, стать праздно болтающимся художником, как метко заметил Дмитрий Федорович, или же служить своей империи в таком необычном качестве под началом Дмитрия Федоровича. Я так понимаю, выпускники этих курсов штучной товары будут подчиняться непосредственно вам. Он повернулся к Медведеву, и тот кивнул в знак согласия. Один Новый год Маша вполне сможет провести без тебя. С другой стороны, это ваш первый Новый год. Я облегчу твой выбор, который может определиться этим обстоятельством. Барон Соколов примчался в том числе с такой же проблемой. Маша получила это приглашение и теперь стоит перед проблемой выбора. Я могу сейчас пойти в гостиную и сказать Юре, что Маша может не метаться и спокойно начинать обучение. Это будет даже забавно, прибыть на бал по раздельности и начать ухаживать, возможно даже крайне дерзко за собственной женой. Сказав это, дед вышел из кабинета, прикрыв за собой дверь, оставляя меня с Медведевым наедине. Мы молчали почти минуту, когда он, наконец, нарушил обрушившуюся на кабинет тишину. «Что скажите, Евгений Федорович?» И он вытащил из внутреннего кармана пиджака довольно объемный конверт. «Здесь ваше приглашение на бал и билеты на дирижабль до Москвы. Кто будет преподавать мне магию?» — спросил я глухо. «На самом деле я приспособлюсь к любому преподавателю, хотя уже привык к Архарову и его довольно самобытной манере. Он все-таки не зря именно в Академии изящных искусств преподает. Сам недалеко в каком-то плане от художника ушел. Если это все, что вас волнует, Евгений Федорович, то Архаров пришел ко мне во время моего последнего визита в Академию на удивление трезвым и просил оставить ваши индивидуальные занятия. Я решил пойти ему навстречу. Это не профильный предмет, а с обучением именно магии Архаров прекрасно справляется. Также, я решил не мешать вашим занятиям с Дроздовым. Вы и о них знаете, — протянул я. — Работа у меня такая. Медведев усмехнулся. Так что вы мне ответите, Евгений Федорович, вы сейчас мне очень сильно напоминаете какого-то сластолюбца, который протягивает конфетку, привлекшей его внимание нимфетке. Хочешь конфетку, деточка? Но сначала, пойдем с дяденькой, — медленно проговорил я, не сводя взгляда с конверта. Если я его сейчас возьму, то назад дороги уже не будет. Какие у вас странные ассоциации, — хмыкнул Медведев. Вот только глаза у него оставались колючими, его взгляд словно стружку с меня снимал медленно и со вкусом. «Я художник, у меня образное воображение», — ответил я машинально. «Художники весьма сложные сотрудники, но самые ценные». Медведев бросил конверт на столик, стоящий между нами. «Я могу сказать, что за столько лет совсем немного, но научился понимать вашу братью. До того момента, пока вам очередная муза куда-нибудь не залетит, естественно, и от этого, к сожалению, не избавиться. В процессе понимания перестраивалось обучение, из него практически полностью ушла муштра. Все равно бесполезно требовать от вас беспрекословного выполнения приказов. Это мне приходится подстраиваться под вас, господа художники. И что, овчинка стоит в выделке? О, да, — кивнул Медведев. Результаты удивительные и совершенно непредсказуемые, надо сказать, и даже на этом балу у каждого из вас будет свое особое задание. Я, пожалуй, соглашусь. Протянув руку, забрал конверт. Считайте, что конфетка сработала. Вот и славно. Медведев поднялся и направился к двери. Попрощайтесь от моего имени с дедушкой, Евгений Федорович. У меня каждая минута на счету, знаете ли. Обязательно, — я улыбнулся. Да, тут случилось странное дело. Один из ваших дальних соседей, Куницын, пропал, представляете? Его, кажется, отчислили из вашей академии. Да что вы говорите, вот прямо так взял и пропал. Я приложил руки к груди. Какой кошмар. Да, неприятная ситуация. Как думаете, что могло произойти? Первое, что приходит мне на ум, это прорыв. Куницын никогда не слушал то, что ему говорят преподаватели. Может быть, он не послушал умных людей, не взял с собой сопровождение, и как результат, я развел руками. Вполне возможно, — Медведев кивнул. Даже очень может быть, вы правы, Евгений Федорович. Я никак не привыкну к вашим постоянным прорывам. Это суровая земля, — ответил я максимально серьезно. Рысевым графский титул дали не за красивые глаза. Да-да, действительно. И Медведев вышел из кабинета. Все-таки особист, он и в Африке особистом останется. В той самой, где чайки на крокодил сожрал. Я посидел, помедитировал на конверт, потом решительно встал, забрал его со стола и пошел в гостиную, чтобы узнать, зачем приехал Соколов, кроме того, чтобы посоветоваться насчет приглашения. Деда в гостиной не оказалось. Я нашел в ней одного барона, который полулежал на диване. Увидев меня, он попытался выпрямиться, но я махнул рукой, останавливая его. «Будет вам, мы же почти что родственники. Лучше поведайте, что у вас стряслось, что вы сорвались в путь, едва только достигнув дома». На этот раз садиться я не стал, а подошел к окну, заложив руки за спину. Дед обнаружился во дворе. Он осматривал новую машину с явным интересом и внимательно выслушивал объяснения Николая, который стоял рядом с ним. «Не понял, а где Сусликов с Чижиковым? Он что, за ними не заехал, что ли?» «Про приглашение на бал девушек из училища вы уже в курсе». Барон все-таки выпрямился. «Сергей Ильич мне 10 минут назад сообщил, что вы, Евгений, получили аналогичное, но не сказал по какому случаю. От академии», — машинально ответил я, продолжая наблюдать за дедом. «Граф пошел к вам, чтобы уточнить детали, потому что наши с Машей приглашения не подразумевают присутствие супругов. А так, пусть даже по отдельным приглашениям, но мы встретим наш первый Новый год вместе». «Я так и понял», — кивнул Соколов. «А теперь, давайте поговорим о том, что привело меня сюда помимо приглашения. Ваша слава отъявленного повесы, Евгений, гремит по всей Сибири». «Ну, так уж и по всей», — я покосился на него. «Не обращайте внимания, это в прошлом. Я, можно сказать, остепенился. Знаете, как доблестные пираты, которые продают награбленное и открывают трактиры, чтобы провести так остаток жизни. Женя, я не говорю про то, что было. Я говорю о том, что происходит сейчас», — перебил меня Соколов. «Слухи про некий веселый дом, в который вы зачастили с просто завидной регулярностью, скоро докатится до нашей глубинки. И я не могу себе представить машину реакцию. Я не знаю, как вы, Женя, к ней относитесь, но она к вам точно неравнодушна. И это известие причинит ей боль. Тем более сейчас, когда вовсю идут приготовления к свадьбе». «Что?» Вот тут я резко развернулся. «Про такой аспект я как-то не подумал. О чем вы вообще говорите?» «Женя, я все понимаю», — Соколов замялся, а потом продолжил. «Думаю, что нам пора разговаривать по-родственному. Так многие вещи будут выглядеть гораздо убедительней». «Хорошо», — я тупо кивнул головой, плохо понимая, что он имеет в виду. «Женя, я тоже был когда-то молод, и знаю, как это, когда кровь бурлит в теле и устремляется отнюдь не к голове. И то, что ты не заводишь постоянную любовницу и не берешь на обеспечение какую-нибудь актрисульку, делает тебе честь, по правде говоря. Но, будь все-таки аккуратнее, осмотрительнее. Как все порядочные мужчины, выбирай ночь потемнее, чтобы потешить плоть. Не нужно так демонстративно захаживать к продажным девкам прямо днем у всех на глазах.